Не лучше ли, дорогой Александр Андреевич, заставить калоши сдать крепость бомбардировкой из всех наших пушек? Посмотрим, посмотрим, Юрий Федорович. Все зависит от того, как построена крепость.